Глава 8. Рейдерский захват. Власова осталась жить с Игорем. Изображала примерную домохозяйку, готовила, стирала, убирала. Повар из Насти, мягко говоря, так себе. То пересолит, то недоварит, положит в кастрюлю несовместимые ингредиенты и прочее. Десантник виду не показывал. Кушал через силу, улыбался и нахваливал рукодельницу. После отъедался в столовой или гостях у появившихся товарищей из бригады афганцев. Анастасия попервой начала подозревать, она взаправду изменилась. Сожительство с Сиротиным ее вполне устраивало. Тем более сержанта радушно приняли в группировку военных. Он приносил домой деньги, пил умеренно, не скандалил, всячески старался угождать любимой. Не жизнь, сказка. Но Горбатова могила исправит. Через пару месяцев Власовой осточертело все. Потянуло на волю, погулять, как раньше, на широкую ногу и тем, что между ними. Оставалась проблема. Боялась девушка выходить на улицу дальше магазина. Последний обманутый ухажер оказался не в пример другим. Не плюнул на нее, затаил злобу, жаждал мести. Сирота в обиду не даст, оно понятно. Только он не всегда рядом. Пришлось Насте сознаться неофициальному мужу. «Мне угрожает опасность». Тот обещал помочь. Игорь поделился проблемами с афганцами. Те вежливо намекнули. «Мы поможем всегда. Да, здесь дела личные. Парень из Гулаевских по-своему прав. Решайте сами. Мы пока слабоваты. Войны никто не хочет. Тем более по пустяковому поводу. Подожди немного. Глядишь, само разрулится». Единственный, кто реально мог помочь Власовой избавиться от принципиального рэкетира – Влад. Тот становился едва ли не легендой Водопьяновска, а то и всей Ростовской области. Его группа росла словно на дрожжах, авторитет бежал впереди самого Велеса. Однако не захотел он заступаться за первую любовь. Стерва пыталась с ним поговорить аккурат перед возвращением Игоря в Водопьяновск. До сожительства. После внезапной кончины субботы Влад возглавил пролетарских братков. И тогда Власова подкараулила бывшего парня возле подъезда. Во двор с визгом влетели несколько «Жигулей». Из средней машины, белой девятки, вышел Велесов. Его сопровождали несколько здоровых, сопоставимых с Сиротиным парней. У всех морды кирпичом, без мимики и эмоций. «Франкенштейны», — подумала Анастасия. «Привет, Владик!» — улыбнувшись, пошла навстречу маляру Власова. «Уделишь 5 минут?» Здоровенный охранник задержал девушку. «Стоять!» Авторитет оттянул мордоворота в сторону. «Все в порядке, машинист!» Велес натянуто улыбнулся Насте. «Не ожидал тебя увидеть. Времени мало, давай прямо. Че надо?» «Поговорить, наедине желательно». «Поднимемся ко мне!» После недолгих раздумий согласился бандит. Вперед Влада, в подъезд прошел рыжеволосый бык. За ним шеф и Анастасия, остальные следом. Та же картина повторилась перед входом в квартиру. Сперва, обнажив оружие, помещение проверили парни. Затем Макс, высунувшись из двери, кивнул, мол, чисто. Власова слегка опешила, увидев, как в комнате человек, названный Владом машинист, достал из сумки автомат. Она видела раньше оружие в руках у людей, но то были солдаты. Даже у милиционеров в Водопьяновске не наблюдалось пока калашей. А здесь сделалось немного не по себе. Хозяин пригласил гостью в кабинет. «Честно, времени нет. Вываливай, чего надо. Я привык, ко мне за последний месяц исключительно с просьбами. Просто так давно никто не заходит, кроме сестры и мамы». «Чего ты окно не помоешь?» Недовольная холодным приемом, некогда влюбленного в нее человека, не знала, как начать разговор Настя. «Тебя забыл спросить. Сдалось оно вам. Многие про него спрашивают. Че надо?» Стерва коротко, соврав более чем наполовину, изложила предысторию возникшей проблемы. «Понятно. Имя парня того помнишь?» «Саша. Кличка Стрелочный. Знаю его. Вроде ничего особого. Уважение имеет среди своих. Правда, далеко не авторитет. От меня чего ждешь?» «Чтобы он отстал наконец-то». «Погоди, погоди. То есть ты встречалась с парнем, с несколькими сразу, если точнее, навешала Гулаевскому лапши на уши, принимала от него дорогие подарки, по ресторанам ходила, защитой пользовалась. параллельно наставляла простаку рога. Этому я не удивлен. Теперь, когда он узнал тебя получше, какой ты ангел, разозлился и решил отомстить, а я с неведомого бодуна должен ему помешать. «Да ты все неправильно понял. Я же рассказала, как вышла на самом деле, Владик». «Ой!» – сморщившись, отмахнулся бандит. «Настя, единственный способ не быть обманутым тобой – это не верить ни единому твоему слову. Что я и делаю? Ты врешь чаще, чем дышишь. Ты...» «Я не договорил», – стрельнул Велес демоническим взглядом на Власову. «Уходи, решай личные проблемы сама. Если снова придешь ко мне с подобной просьбой, защиты придется искать уже от меня. Все, базар окончен». Слова и взор Влада сильно задели Анастасию. Едва сдержала слезы. «Ты знаешь, что Игорь жив? Вернулся из Афгана. Сейчас на заработках. Где-то на севере. Жить вместе предлагал мне почти год назад. Отказала». На лице авторитета не вздрогнул ни один мускул. Либо он давно знал про Сиротина, либо, что вероятнее, ему плевать. «Хорошо, если согласишься с ним сойтись, дай знать, я ему пилу пришлю». «Зачем?» – не поняла Настя. «Рога пилить, все, проваливай». Выйдя из подъезда под нахальные улыбки братков, Власова быстрым шагом зашла за дом и расплакалась. По-настоящему, впервые за долгое время. Ей стало обидно не из-за того, что Влад отказался помогать, а от его манеры общения. Говорил пренебрежительно, словно они никогда не были близки. Беседовал так, будто они незнакомые люди, встретившиеся в длинной магазинной очереди, которые от скуки перекинулись парой фраз, позабыв друг о друге навсегда после покупок. А раньше ухаживал за ней, клялся вечной любви, всячески угождал. Теперь забыл? Сволочи мужики, лишь обещать умеют, помощь потребуется, не допросишься. Сердилась девушка. Анастасия в самом деле не чувствовала за собой никакой вины перед Владиславом и не понимала, за что он с ней так грубо обошелся. Списала все на «власть и деньги портят людей». Занимательно. Когда Настя стала жить с бравым сержантом, примерно неделю спустя им действительно доставили в коробке пилу по дереву и два бараньих рога. Слово свое Велес сдержал. Сожительница пыталась влиять на Игоря, чтобы продвигался среди афганцев вперед по лестнице. Не был тюфяком. Только он слишком правильный, везде правды ищет. Сложно с ним придется ей. Да в себе Настя всегда оставалась уверенной. Решила стать неким подобием Раисы Максимовны. Слепить из своего мужчины солидного человека, сравнимого с Владом. «Вот бы Игоря Красильникову в банду устроить, то я могла дел натворить», – мечтала девушка перед сном. Касаемо десантника, он был счастлив, окончательно убедился – Настя изменилась. Если не брать в расчет ее кулинарных навыков, то совместная жизнь протекает замечательно. Годик-другой, и можно о детях задуматься. Сперва, естественно, свадьбу сыграть. Афганцы потихоньку раскручиваются, старшие товарищи рисуют богатые перспективы. Глядишь, не за горами собственное жилье. О чем еще мечтать молодому человеку, прошедшему тяжелые испытания в столь ранних годах? Меняться все стало в 92-м году, после развала СССР. Людей в бригаде вояк словно подменили. Многие кинулись искать наживы, рьяне разводить лохов, безудержно стремиться к красивой жизни. Хуже всего – грызться между собой. Междоусобные стычки, борьба за власть в группировке после убийства прошлого, вполне справедливого шефа, разгорелись страстно. Конечно, оставалось немало парней, подобных Игорю, идеалистов, борцов за правду. Но они находились в низших рядах сословия. Решалось-то все наверху. К управлению афганцами подключались люди, которые не то что в Афгане, в армии-то не служили. Дальше хуже. Со всех щелей повылезали ряженые, накупившие наград у брошенных на произвол судьбы ветеранов Солнечных гор. Проходимцы нацепили себе на грудь драгоценный металл, медаль ордена, за которые кровь проливали другие, настоящие воины, и расхаживали по Водопьяновску с гордым видом. А сами АКМ от АК-74 с трудом могли различить. Сиротину и подобным, оставшимся ему честным афганцам, стоило огромных усилий, чтобы сдержаться и не заехать такому ряженому в морду. Сирота находился у прошлого, недавно взорванного, шефа в личной охране. Должность достаточно солидная, хорошо оплачиваемая. После убийства главного его пост занял другой, нечистый человек. Игорь с ним сильно разругался. Поводом для ссоры стала девушка. Кто бы мог подумать. Новый босс из-за своей бабы едва не развязал войну с динамовскими. А за Власову заступаться никто не хотел. Как бы бравый сержант ни просил, ему отвечали: «Не стоят девки драки между правильными мужиками». Склок закончился тем, что сироту понизили в рядовые бойцы, на жаргоне братвы – в пехоту. Игорь, разумеется, держался правильных товарищей, единомышленников. Со временем они составили едва ли не отдельную группу внутри основной бригады афганцев. Мужики часто заводили разговор, вечером по пиву с рыбкой, мол, неплохо бы перейти на сторону другой бригады, желательно Велесовской. Он более или менее с понятием, твердил ефрейтор Кузьмин, не высовывая воблы изо рта. «Говорят, на деньги не падок, не жаден, решает дело с умом, по правде. Если к нему перейти, никто из старшаков слова не скажет, побояться». «Так он нас и взял», — спорил Коля-вертолетчик. «Ждет с распростертыми объятиями». «Не скажи», — стоял на своем Кузьмин. «Он давно заблудших ребят собирает, расширяется, даже отморозков не гребует брать, перевоспитывает их. Мы чем хуже?» «Твоя правда. Все равно нужен посредник. Кто Велеса лично знает, тогда другое дело». Сиротин слушал внимательно и отмалчивался. «Спасибо Насте. Хорошо, предупредила его тогда на валуне, не говорить коллегам о друге детства Владе Красильникове, ныне известным под прозвищем Велес. А то с него бы сейчас товарищи не слезли с просьбами о посредничестве. Сам сержант, конечно, не против встать под начало одноклассника, но пойти к тому и попроситься стеснялся. Гордость не позволяла». В целом, среди всех потасовок и конфликтов на фоне развала Союза для Игоря отыскался и плюс. Гулаевскому хахалю, обманутому Настей, стало вскоре не до нее. Наконец-то отстал и забыл. Настроения среди низших звеньев группировки афганцев прекрасно известны их старшим. Настораживали? Несомненно. Да терять пехоту, на которой, сколь бы шефам не хотелось того признавать, вся бригада и держалась – страшно. Пришлось пойти на хитрость, замаскированную под уступки. Поднять выше в руководстве афганцев прапорщика Ермилова Константина Алексеевича. Персонаж харизматичный, своенравный, упертый. Не без греха, зато уважаем абсолютно всеми. Его слушались, за ним тянулись. Интересно, когда прапорщик находился в действующей армии, он на протяжении 15 лет хотел выбить себе офицера. Звание лейтенанта, хоть младшего, ему не давали. Уйдя в запас, Ермилов не успокоился и продолжил добиваться желаемого. Не фартило. Уже сейчас, в 92-м, когда стало все покупаться и продаваться, Константин Алексеевич за взятку не мог добиться офицерского звания лейтенанта запаса. Словно прокляли бедолагу. Злой рок. Его старания превратились среди соратников сперва в сатиру, затем в городскую легенду. Ох, и посмеялись над прапорщиком коллеги-товарищи. К чести Ермилова приятели отмечали, самозванцем не становился, на плечи погоны лейтенанта без приказа не цеплял. На фоне ряженых, покупающих и присваивающих себе незаслуженные звания, награды, не стыдившихся звенеть ими по улицам, это действительно выглядело достойно, вызывало к прапорщику дополнительное уважение. Вторым по почтению среди настоящих и правильных афганцев был майор запаса Дьяков. Высокий, коренастый мужчина, насмотрелся в жизни на многое. С войны ушел вместе с последними войсками СССР. За 5 лет сражений среди скал остался совершенно седым, в неполных 47. Помимо побелевших волос и посттравматического синдрома, Василий Афанасьевич перегорел на той войне. Что-то в нем надломилось. Он не стал трусом, не терял чести, но и сражений больше не хотел. Старался не вступать в конфликты, найти компромиссы, всем угодить, что априори невозможно. За счет обозначенного его авторитет был несколько ослаблен. Майор заработал обидное прозвище «Вася Компромисс». Весной 92-го, в начале апреля, произошли события, которые, пусть и на время, но сплотили афганцев воедино. Зажравшиеся, обнаглевшие от вседозволенности и безнаказанности чиновники стали прихватизировать жилье, предназначенное и обещанное советами специально для ветеранов раскаленных скал. Любое терпение имеет предел, закончилось оно и у афганцев. Старшим группы ничего не оставалось, как уступить недовольству подчиненных. Под предводительством майора Дьякова и прапорщика Ермилова вооруженная толпа вместе с семьями двинулась в сторону недавно отстроенного роскошного особняка в новом коттеджном кооперативе, по слухам, обещанному самому губернатору. Воины быстро захватили фазенду силой, позже такое назовут «рейдерский захват крепости на улице Желябова». Сожительница отправилась в бой вместе с Сиротиным, чем немало удивила и восхитила того. Правда, ей быстро надоело осадное положение. Периметр особняка оцепили сотрудники милиции, отключили в доме воду, свет, запахло настоящим сражением. Только куда теперь денешься с подводной лодки? Пришлось терпеть и изображать из себя амазонку, на радость Игорю. Вообще, семьи почти всех бойцов присутствовали с ними в крепости. Благо, комнат хватало с лихвой. Причина элементарная. Афганцы опасались, что начнут, и начали бы давить на них через близких, если те окажутся порознь с захватчиками дома. Потому решили брать любимых с собой, защищать. Неожиданно для всех и себя Вася Компромисс раздул в глубине души угли бравого вояки и настроился на победу. «Никаких уступок!» – твердо заявил подопечным Дьяков. Штурмовать дом с хорошо вооруженными, обученными и прошедшими войну афганцами, здесь собрались исключительно участники боев, ряженых не брали, сотрудники ОМОНа и недавно прибывшего армейского спецназа не решались. Разговоры не действовали, защитники особняка объявили ультиматум. «Выделяйте обещанное жилье в новостройке или никуда не уйдем. Здесь стены толстые, заборы добротные, периметр большой. Воевать и держать оборону сможем долго. Патронов и оружия в достатке». Дождливым апрельским утром к командирам на мансарду, что возвышалось над тремя этажами особняка, подбежал Кузьмин. «Товарищ майор, разрешите доложить?» «Докладывай», — буркнул Компромисс. «Приехал Велес с парнями», — заявил ефрейтор с плохо скрываемым восхищением. «Зовет вас на разговор, гарантирует безопасность». «Кумир твой», — вяло улыбнулся Ермилов, глядя на докладчика, — «принесла нелегкая». «Пойдем», — тревожно поинтересовался у прапорщика Василий Афанасьевич. «Куда деваться? Ребят свистни, самых бравых». За укрепленные ворота к нескольким дорогим иномаркам спустились Дьяков, Ермилов, 5 бойцов сопровождения, среди которых оказался и сирота. Влад, увидев вышедших афганцев на разговор, вышел из машины. Один. «Здорово, вояки! Чего вы здесь устроили? Мне звонят из Ростова, говорят, беспредел у тебя в городе творится. Город пока, положим, не твой», — заявил прапорщик и тут же, в прямом смысле слова, прикусил себе язык. До крови. «Ключевое слово «пока»,» — зловеще улыбнулся Велес. «Ладно, времени у меня мало с вами беседы разводить». «Твои предложения», — старался делать стальным голос майор. Криминальный авторитет бросил на него демонический взгляд. «Собирайте своих орлов и уходите. Если через 2 часа вы не освободите крепость, начнется штурм. Я вынужден встать на сторону молодой власти, помочь силовикам своими скромными ресурсами. Ну, ты понимаешь, Василий. У вас ребята бравые, знаю, но и мои не лыком шиты. Зачем нам ссориться? Думайте, время пошло». Показал бандит часы и направился к своему автомобилю. «Если мы уйдем, а нас еще сильнее толстосумы ноги вытрут, где тогда жить прикажешь?» — крикнул преступнику вслед Дьяков. «Лучше жить где угодно, чем не жить вовсе, верно?» Влад задержался у открытой задней двери Мерседеса. «Хотя, давай завтра встретимся в интимной обстановке. Возможно, придумаем чего-нибудь вместе». Майор с прапорщиком и бойцами проводили взглядами криминальный кортеж неофициального хозяина города. «Собираемся!» – прошепелявил прокусанным языком Ермилов. «Куда деваться? С Велесом войны мы не потянем. Уходим. Попробуй с ним завтра встретиться. Найти компромисс какой-нибудь. Командуй!» «Чего вылезся?» – стукнул под дых прапорщик ефрейтора Кузьмина. «До сих пор восхищаешься своим кумиром? Он тебя, если на пути у него встанешь, в пыль сотрет и забудет через минуту. Идиот! Нашел на кого равняться!» Сиротин промолчал, находился в состоянии шока от произошедшего. Игорь слышал не раз о влиятельности друга детства, чтоб настолько тот за минуту разрешил вопрос, который не могли уладить власти Водопьяновска несколько дней. Сержанту казалось, он спит. Почему Влада все настолько боятся? Да, он изменился, стал солиднее, крупнее. Все равно человек... Глаза его и вправду ужасные. Не преувеличивал народ про них. Да и Настя тоже. Ладно, будь что будет. Интересно, он меня узнал или нет? Может, не подал виду? Хотя, есть разница. Подумал Игорь. Сироте теперь, как и товарищам, захотелось уйти от прогнившего насквозь кабинета афганцев. Некогда благой и справедливой организации родного города. К бывшему лучшему другу под крыло. «Бывший лучший друг». Глупейшая формулировка. «А ведь верная», — усмехнулся десантник.